Января 10, 23. Священномученик Анатолий Грисюк, митрополит Одесский. Передача первая. Священномученик Анатолий, в миру Андрей Григорьевич Грисюк, родился 20 августа 1880 года в городе Ковеле Волынской губернии в семье чиновника. Окончил Кременецкое духовное училище и Волынскую духовную семинарию. В 1900 году поступил в Киевскую духовную академию. В 1903, будучи студентом 4 курса академии, был пострижен в монашество с именем Анатолий, митрополитом Киевским и Галицким, Флавианом Городецким, и затем вскоре был рукоположен в сан иеромонаха. Закончив академию в числе первых студентов, иеромонах Анатолий был оставлен на год профессорским стипендиатом для подготовки к занятию вакантной кафедры общей церковной истории. 3 июня 1905 года он был назначен на указанную кафедру исполняющим должность доцента Киевской духовной академии. В 1905-1906 годах иеромонах Анатолий находился в командировке в Константинополе, занимаясь научными исследованиями в археологическом институте. От природы одаренный большими способностями, прекрасно знавший классические и некоторые восточные языки, всегда усердный и ревностный в исполнении своих обязанностей и на редкость трудолюбивый, иеромонах Анатолий скоро овладел предметом своей специальности и благодаря лингвистическим познаниям получил возможность работать с рукописями, написанными на древних языках. Любовью к истории и ее первоисточникам, неутомимым стремлением докопаться до каждой хронологической даты, молодой иеромонах напоминал знаменитого историка Санкт-Петербургской духовной академии Болотова, воспроизводя в своих ученых трудах почти все научно-исследовательские приемы этого известного ученого. Архиепископ Антоний Храповицкий писал об ученой деятельности иеромонаха Анатолия. Иеромонах Анатолий по церковной истории талантливый и хотя еще очень молодой, но широко осведомленный преподаватель. Он становится хозяином не только в истории событий церковной жизни, но и вообще в богословии, то есть в священном писании и патрологии. Обладая прекрасно выработанным, точным и метким языком, он успевает в продолжении одной лекции изложить множество событий, дать несколько сильных характеристик, пояснить сущность самого отвлеченного предмета, например, богословских споров IV века. Держась строго православного учения, отец Анатолий, однако, обладает мыслью смелой и не подчиняется литературным пособиям, но распоряжается ими, как установившийся уже ученый. В 1911 году иеромонах Анатолий был удостоен степени магистра богословия за сочинение «Исторический очерк сирийского монашества до половины VI века». По отзывам рецензентов, этот труд, касаясь мало разработанной в церковно-исторической науке области, отличается неоспоримыми достоинствами. Чтобы собрать исторические сведения о подвижниках и киновиях Сирии на протяжении почти 4 веков, автору пришлось употребить огромные усилия на поиск и изучение документов. Осведомленность его настолько широка, что всякий, кто захотел бы работать после него в области истории сирийского монашества, мог бы довериться результатам его труда совершенно. 29 августа 1911 года отец Анатолий был возведен в сан архимандрита. Осенью того же года комиссия по присуждению премии митрополита Макария рассмотрела труды наставников Академии, напечатанные в академическом журнале за 1910 год. Были рассмотрены сочинения отца Анатолия, исторический очерк сирийского монашества до половины VI века, а также его статьи «Памяти профессора Болотова по поводу десятилетия со дня смерти», профессор Амфиан Степанович Лебедев, и ему была присуждена премия имени митрополита Макария. О труде архимандрита Анатолия по истории сирийского монашества один из рецензентов писал: «Основательное знакомство с первоисточниками и обширной литературой по данному вопросу, глубокое проникновение в дух сирийского отшельничества, ясность мысли и колоритность языка отличает труд автора и делает его ценным вкладом в литературу этого предмета». В октябре 1911 года состоялось заседание Совета Киевской Духовной Академии, на котором было заслушано заявление профессора протоиерея Титова. «Я считаю своим долгом, — сказал он, — как представитель церковно-исторической науки в Академии, указать на доцента архимандрита Анатолия, как именно на такого доцента, который вполне заслуживал бы удостоения его званием экстраординарного профессора». Архимандрит Анатолий служит в Академии уже 7 лет. Он всем известен как отличный преподаватель и руководитель студентов в занятиях их церковно-исторической наукой. Наконец, всем членам Совета, без сомнения, известно то крайне стесненное материальное положение, в каком он находится, получая содержание, присвоенное должности доцента Академии. Профессор Титов предложил Совету Академии ходатайствовать перед Святейшим Синодом о присвоении архимандриту Анатолию звания экстраординарного профессора сверхштата. В этой должности он был утвержден указом Синода от 11 января 1912 года. А с 18 мая он был переведен на должность штатного экстраординарного профессора. Совет Киевской Духовной Академии постановил присудить архимандриту Анатолию премию имени профессора Пивницкого за проповеди, произнесенные на пассиях в течение Великого Поста 1912 года. 8 июня 1912 года архимандрит Анатолий был переведен на должность инспектора и экстраординарного профессора Московской Духовной Академии. 30 мая следующего года он был назначен на должность ректора Казанской духовной академии. В 1913 году, в день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве архимандрит Анатолий был хиротонисан воепископа Чистопольского, викария Казанской епархии. В хиротонии принимал участие сон архиереев, возглавляемый митрополитом московским Макарием Невским. С необычайной торжественностью начался учебный год в Казанской академии для ее студентов и самого ректора, Преосвященного Анатолия. Вечером 5 сентября епископ Анатолий совершил в обновленном академическом храме всеночное бдение. Наутро был отслужен водосвятный молебен, совершено освящение храма и возложено на престол серебряное облачение. После этого был крестный ход вокруг здания Академии. Литургию совершал архиепископ Казанский Иаков Пятницкий в сослужении Преосвященного Анатолия, профессоров и студентов Академии, имевших священный сан. В середине сентября епископ Анатолий отправился в Петербург для хлопот перед Святейшим Синодом о предоставлении дополнительных 40 тысяч рублей ассигнований, необходимых для ремонта академических зданий. В Петербурге епископ Анатолий вручил диплом на звание почетного члена Казанской академии Преосвященному ректору Санкт-Петербургской духовной академии епископу Анастасию Александрову, а в Москве был вручен им подобный диплом великой княгине Елизавете Федоровне. Начавшаяся в августе 1914 года Отечественная война не обошла своими страданиями Казанскую епархию. 16 августа 1914 года в Казани был учрежден комитет о нуждах войны под председательством епископа Чистопольского Анатолия. Преосвященный Анатолий обратился к духовенству с приглашением доставлять ему сведения о попечительных советах, призывал к пожертвованиям на проектируемый при Академии лазарет имени Казанской Духовной Академии на 10-15 воинов и просил всех приходских пастырей увещевать прихожан, помогать бедным, оставшимся без работников, семьям. Монастыри и епархии постановили открыть в Казани свои лазареты. Приходские епархиальные советы к ноябрю 1914 года были учреждены в 434 приходах, а к июлю 1915 года в 664 при 672 приходах епархии. Линия фронта отодвигалась на восток, и Казань готовила приют для Киевской духовной академии, Киево-братского монастыря и Волынского женского училища духовного ведомства. Епархиальный съезд, проходивший в Казани с 18 по 26 августа 1915 года, постановил обложить все духовенство епархии ежемесячным взносом на оказание помощи беженцам. В первые месяцы войны общество, казалось, очнулось от спячки, и люди потянулись для молитвы в храмы. Церковные службы в это время отличались особенной торжественностью. На их теньях провозглашались нарочитые прошения о даровании российскому воинству победы. Постоянно служили за упокойные субботние литургии и панихиды, попавшим на поле брани воинам. В селах устраивались проводы ратников ополчения. Начинались они торжественным благовестом большого колокола. Затем все прихожане собирались в храм. К ним обращался со словом их пастырь и служился молебен. В конце молебна поименно поминались все отправлявшиеся на военную службу. После молебна крестный ход вместе с ополченцами и всеми провожавшими шел на край населения, где вновь возносились усердные молитвы о здравии и спасении призываемых на защиту Отечества. В городах такие молебны совершались не в храмах, а на площадях. 28 октября 1915 года Казанскую духовную академию посетила великая княгиня Елизавета Федоровна, которая приехала в Казань на погребение своего духовника, архимандрита Гавриила Зырянова. Отпевали великого старца и подвижника в академическом храме. Отпевание совершал архиепископ Казанский Иаков в сослужении епископа Чистопольского Анатолия, епископа Каширского Ювеналия Масловского и епископа Чебоксарского Бориса Шипулина. С приходом к власти в 1917 году большевиков началось гонение на русскую православную церковь. Указом советского правительства в России в 1918 году были закрыты все духовные учебные заведения. Только епископу Анатолию удалось сохранить Казанскую духовную академию и преподавательский состав. Владыка писал в феврале 1919 года Николаю Глубаковскому: «Пока, слава Богу, библиотека в наших руках и взята под свою защиту архивной комиссией. Половина наличных студентов, человек 20, и ваш покорный слуга, а равный канцелярия, помещаются в здании академическом. В главном здании заразный госпиталь, почему пришлось отказаться даже от академической церкви и перейти в приходскую. Треть корпорации находится по ту сторону фронта, а трое в Москве. Остальные профессора почти все служат на советской службе и сравнительно немногие на епархиальной или совмещают должности в академии. Денег, по-видимому, хватит до конца текущего года». Осенью 1918 года Высшее церковное управление при патриархе Тихоне посоветовало Преосвященному Анатолию воспользоваться тем, что советское правительство дозволило обучаться религии частным образом. Заведующий Казанским губернским отделом народного образования Максимов, в свою очередь, согласился с существованием подобного частного учебного заведения. Епископу Анатолию были выданы официальный штамп и государственная печать. Поскольку здание Академии было отобрано, то лекции читались на дому у профессоров, а совет Казанской духовной академии собирался на квартире ее ректора, епископа Анатолия. Содержалась академия сначала на средства, бывшие у нее до издания новой властью декрета, упразднявшего все духовные школы, а затем на церковные пожертвования и на отчисления высшего церковного совета. Сотрудниками духовной академии в то время были ректор академии епископ Анатолий, проректор протоиерей Виноградов, секретарь академии Валентин Суханов, профессора и доценты епископ Афанасий Малинин, архимандрит Варсонофий Лузин, Павел Пономарев, Виктор Несмелов, Василий Нарбеков, Иван Покровский, Николай Катанов, Михаил Машанов, Иван Григорьев, Михаил Васильевский, Иаков Васильев, Владимир Керенский, Евлампий Полянский, Александр Касторский, Василий Протопопов, Александр Лебедев и Николай Петров. Ректор Духовной Академии, епископ Анатолий, вел регулярную переписку с патриархом Тихоном и спрашивая его благословения на те или иные действия по Академии, а также ставя Святейшего в известность обо всем в ней происходящем. К 1921 году ВЧК удалось установить контроль над перепиской патриарха Тихона и получить доступ к адресованным на его имя официальным документам. В марте 1921 года в ЧК попали письма епископа Анатолия, касающиеся деятельности Казанской духовной академии. Ознакомившись с ними, заместитель председателя ВЧК вместе с юрисконсультом ВЧК Шпицбергом направили записку начальнику 8-го отдела наркомюста Красикову. Они писали: «Из переписки епископа Анатолия на имя патриарха Тихона усматривается, что в Казани до сих пор существует духовная академия, подчиняющаяся идейным и служебным директивам патриарха. Мы полагаем, что наличность в Казани подобного очага мракобесия, руководимого духовно-административным центром, нежелательна. Просим вас принять меры к пресечению дальнейшей деятельности указанного учреждения». 26 марта ЧК арестовала епископа Анатолия. Были допрошены как сам владыка, так и вся профессора академии. Выяснилось, что академия действительно существует, идут занятия и лекции, проводится набор учащихся, профессора получают денежное вознаграждение за свою преподавательскую деятельность. Регулярно в квартире епископа собирается совет академии, который обсуждает вопросы о назначении профессоров, об отпуске и увольнении их, о приеме и увольнении студентов, о порядке системы занятий и тому подобное. Однако, если состав профессоров ЧК удалось установить точно, то имен обучающихся так и не удалось узнать. При всех обысках ЧК не нашла списка студентов, а на допросах ректор и профессора заявили, что таких списков и не велось, и они даже не могут указать точное число студентов, но во всяком случае их было не менее 15 и не более 30. На вопрос следователя, предпринимались ли меры к легализации академии, епископ Анатолий ответил, что вовсе не считал нужным предпринимать какие-либо действия в этом отношении, так как считал существование академии вполне легальным и дозволенным именно в силу того, что она не была упразднена советской властью. По завершении дела уполномоченный всетатарской ЧК потребовал епископа Анатолия Грищука, как возглавляющего академию, за неисполнение распоряжений советской власти, за нарушение общественного спокойствия и забудирование массы, выслать из пределов Тат-республики на Славянские острова сроком на 5 лет. Кроме того, просит Совет народных комиссаров Тат-республики о создании ликвидационной комиссии для полной ликвидации дел бывшей Казанской духовной академии. Епископ Анатолий был приговорен к 1 году принудительных работ и освобожден через 9 месяцев, так как ему зачли срок предварительного заключения. 28 февраля 1922 года Преосвященный Анатолий был назначен на кафедру в Самару. Через год, 24 февраля 1923 года, Самарская ГПУ арестовала епископа. Поводом для ареста послужило найденное при обыске в его квартире антисоветское воззвание, написанное от его имени. Владыка указал следователям, что это фальшивка, и что хотя воззвание и подписано его именем, оно ему не принадлежит. В результате 4 августа того же года он был освобожден. По освобождении он был возведен патриархом Тихоном в сан архиепископа, и сразу же вслед за этим 18 сентября Самарская ГПУ вновь его арестовала. Теперь он был обвинен в распространении антисоветских слухов и выслан в административном порядке в Туркмению в город Красноводск на 3 года. Находясь в ссылке, архиепископ писал Александру Бриллиантову: «Глубоко уважаемый профессор Александр Иванович, не зная вашего теперешнего адреса, пишу вам с оказией, постоянно вспоминая вас как авторитетного представителя науки древней церковной истории, к которой и я был прикосновен, я непрестанно памятую и о вашем славном учителе и предшественнике, незабвенном Василии Васильевиче Болотове. В нынешнем, 1925 году, в Великую Субботу исполняется 1/4 века со дня его сравнительно ранней смерти, столь прискорбной для русской церковно-исторической науки. Если бы была цела Петроградская духовная академия, то, несомненно, эта дата была бы почтена подобающим образом. Но теперь пережившие и ее смерть будут разрозненно вспоминать утрату великого ученого, объединяясь только в чувстве признательности к нему. В этом духовном объединении позвольте считать и пишущего эти строки: «Вечная ему память и покой в церкви торжествующей». А что до нас, то мы теперь не столько изучаем древнюю церковную историю, сколько являемся жертвами трагизма новейшей русской церковной истории. Служебная и неслужебная Одиссея поставила нас далеко от библиотек и даже от собственного небольшого собрания книг по специальности. Очень любопытно было бы узнать, каково состояние науки древней церковной истории в Европе после войны и какие открытия, капитальные издания и крупные исследования можно там отметить. Как писавшему по истории сирийского монашества до арабского нашествия, мне интересно было бы знать о параллельных или последующих работах в этой области, например, о втором томе «Шивица», где часть страниц была отведена монашеству в Сирии. Мы делаем историю, а не пишем ее. 1923 год в нашей церковной истории напомнил нам 449-й. А теперь говорят даже о 8-м Вселенском соборе. Все теории акривии и крайней экономии представлены у нас в лицах. Иной раз думаешь, не грозит ли русскому православию печальная участь древней североафриканской или древнесирийской церкви, притом от причин не столько внешних, сколько внутренних, унаследованных от прежнего периода нашей церковной истории. Будущий поместный собор, если он состоится в ближайшее время, будет очень бурным. Когда утихомирится взволнованное море, когда выйдет из испытания истории наша родная церковь, ведомо самому Богу, которому и будет молиться ваш покорный слуга.